надвинулась на Толю слепота. Оказалось, заболевание роговой оболочки, помутнение ее и бельма на обоих глазах. Родители, отец – донбасский шахтер, поместили Толю в местную больницу. Видел он уже очень мало. В обоих глазах оставало зрение всего 2-4%, да и это продолжало утекать. Приходя в больницу навещать сына, родители с отчаянием видели, что веселый, умный, способный мальчик с каждым днем все больше слепнет. В одно из родительских посещений Толя по сговору с санитарками решил обмануть отца и мать. «Жалко ж, старенькие, убиваются же!» При входе родителей в палату Толя встретил их радостными криками. «А, мама, батько! Видишь нас?» – обрадовались они. «А как же, и в чем одеты вижу? Вы, мама, в синей хустке, батька в черном пальто!» И чтобы окончательно убедить их в том, что он отлично видит, Толя с шиком прошелся по палате, но вместо того, чтобы выйти в дверь, врезался головой в стену. Мать заплакала. «Мамунюшка родна, да ты ж, сынок, совсем слепой!» Пока Толя был слепой, к нему ходили товарищи, рассказывали, где и что и чего, даже водили его в кино. Глазами он фильмов уже не видел, но по икающим, хриплым выкрикам простуженной шахтерской кинопередвижки схватывал перипетии сюжета. По чьему-то совету родители отвезли Толю в Одессу. Здесь академик Филатов сделал ему пересадку роговицы. Результат оказался блестящим. Сейчас у него в обоих глазах 110% зрения. Это больше нормы. Так бывает у людей с особенно острым зрением. Касимов был слеп в течение 12 лет. Толя Черненко – 4 года. Оба они родились и росли уже в советское время. А Павло Адамченко провел в плену слепоты целых 25 лет. Родился он еще в царское время и натерпелся такого, чего ни Касимов, ни Толя уже не застали. Ведь в нищей и темной царской деревне он даже в своей родной семье чувствовал, что он самое нежеланное, лишний род. Для окружающих он был бесправнее, чем собака или кошка, ведь те как-никак приносят пользу, лают на чужих, ловят мышей. Спотыкаясь о слишком длинный подол пасконной рубахи, ни сапог, ни штанов, ни тулупа он не знал, еле передвигаясь на обмороженных ногах, слепой мальчик бродил, как одичалый звереныш, привыкший опасаться всех и каждого. Вероятно, от долгих лет сознания своего дармоедства остались у Павла Адамченко застенчивость, стремление быть незаметным. Оттого и говорит он о себе неохотно и скупо. «Ну да, был слепым целых 25 лет. Ну, скучновато, конечно, было. Но когда рассказывает о том, как стал видеть, обо всем, что сделал или сказал ему прихвесер Хвилатову, Павло становится словоохотливым, припоминает любовно, радостно. «Разбинтовали мне глаза в первый раз по операции, а прихвесер спрашивает: видишь меня? Я кажу: вижу. Ну и який же я? А вы, прихвесер, кажу, сывенький. А прихвесер страшным голосом говорит: ах, так, я сывенький. Ну так забинтуйте его обратно. А сам смеется». Филатов вернул и Адамченко полное зрение. Поначалу оно дважды начинало слабеть и затемняться. «Думал, кончилось мое счастье», — вспоминает Адамченко. Но потом зрение возвратилось и держится стойко уже много лет. Адамченко работает в своем колхозе, як УСИ. Даже лучше, чем УСИ. Он бригадир. Люди, говорит он с гордостью, его уважают. Наверное, и любят тоже. Такой он скромный, сердечный. Его любишь с первой минуты. Мы прощаемся. Я хочу еще зайти в женское отделение этого этажа. Касимов прощается приветливо. Адамченко жмет и трясет мне руку обеими руками. «Так вы ж приходите до нас!» «Приходите!» — весело приглашает Толя. «Я вам еще много чего расскажу. И как слепой был, все!» В женском отделении знакомлюсь с колхозницей из Сальской области, Катюшей Соколенко.